Автор книги «Отец в заключении» Карен Моретт описывает жизнь русской семьи во времена господствующего атеизма. Семья осталась без папы, которого арестовали за его свидетельство о Боге и служение ему в церкви. Книга свидетельствует о трудностях, переживаниях и борьбе матери-христианки и ее детей. Рассказ Карен Моретт основан на фактах, услышанных ею во время посещения Советского Союза. Она общалась со многими русскими христианами, которые на протяжении не одного десятка лет подвергались преследованиям. Эта звукозапись есть передача этой книги в ее полноте. Для начала немного истории. До 17 года в России правили цари, но в 17 году Ленин со своими товарищами организовал успешное восстание против царя и правительства. Ленин был коммунистом и хотел преобразовать Россию в коммунистическое государство, а весь мир – в коммунистический рай. Чтобы достичь этой цели, нужно было многое коренным образом изменить. Власть должна была принадлежать не царю, а народу. Богатые люди считались врагами, достойными презрения. Все частное имущество, например, земли, заводы, машины, должно было стать общим достоянием. Бог был уже не нужен, его существование всячески отрицалось, а верующих начали преследовать, сажать в тюрьмы или даже убивать. Таким образом, коммунисты решили истребить христианскую веру. Ленин понимал, что далеко не все люди будут согласны с его принципами и планами. Поэтому он говорил, что для достижения этого идеала были дозволены все средства и пути, даже применение насилия. С 17 по 91 года страной руководила коммунистическая партия, то есть определенная группа людей, а не весь народ, как обещал Ленин. Все граждане Советского Союза, так называлась теперь Россия, должны были по примеру Ленина стать хорошими коммунистами. Ленина почитали и чествовали. Уже в детском садике детей учили крепко любить дедушку Ленина. Учителя говорили, что он лучший друг детей. Всякий ребенок считал себя польщенным, если учитель говорил ему: «Ленин бы гордился тобой». Даже через 60 лет после его смерти о нем говорили как о живом. Как только дети приходили в школу, их начинали готовить к членству в коммунистической партии. Поэтому для детей были организованы разные группы, каждая со своими правилами. А цель у всех групп была одна – воспитать детей так, чтобы они стали настоящими коммунистами. Детей младших классов звали октябрятами в честь революции, которая, соответственно, старому стилю произошла в октябре 17 года. В первом классе им вручали значок в форме звездочки с портретом юного Ленина. Когда детям исполнялось 10 лет, они могли стать юными пионерами. Знаком членства этой организации был красный галстук. Еще через 4 года дети имели право вступить в комсомол. Христиан коммунисты считали отсталыми людьми, которые еще верили в Бога. Сначала они думали, что христиане со временем вымрут. Стоит построить на земле хорошую жизнь, и уже никто не будет стремиться в небо. Однако христианство не вымирало, и правительство решило принять меры. Отныне проповедовать разрешалось только в здании церкви. Детям запретили ходить в церковь. Собираться по домам запрещено. Рассказывать неверующим о Господе Боге тоже. Со временем были закрыты и отняты все церкви и дома молитвы. Если группа христиан хотела образовать церковь, ей нужно было получить разрешение властей, нужна была регистрация. Естественно, разрешение и регистрацию получали только те, кто обещал следовать всем требованиям властей. Церковь находилась под их постоянным контролем. Многие христиане не могли исполнять эти постановления, потому что они противоречили заповедям Бога. Они не согласились на такую регистрацию и стали собираться по домам или в лесу. Своих детей они всегда брали с собой на эти богослужения. Власти жестоко преследовали этих неустрашимых христиан. Чем больше будет верующих, проповедующих о любви к ближнему, о смирении, о терпении и о небе, тем меньше шансов построить обещанный коммунистами земной рай. Христиане не хотели бороться за такой рай, и поэтому их надо было убирать с дороги. Много христиан было арестовано и посажено в лагеря и тюрьмы. Много Библий было изъято. Христиан всячески мучили. Их собрания постоянно разгонялись. Верующие облагались высокими штрафами. В 64 году некоторые жены и матери узников решили организовать совет родственников узников евангельских христиан-баптистов, чтобы оказывать помощь страдающим семьям, лишенным отца-кормильца. Несмотря на сильные гонения, христиане оставались верными своему Господу. В конечном итоге коммунизм рухнул, а Церковь Христова все еще живет и умножается. Слава Богу за эту чудную победу, Его великую благодать. Уф, как жарко! Мама быстрым движением руки смахнула со лба непослушную прядь волос и убрала ее под косынку. Вот и ужин готов. Скорее бы папа пришел. Мама еще раз подошла к окну и посмотрела на дорогу. На ее лбу появилась озабоченная складка. Почему его сегодня так долго нет? Уже во время приготовления ужина мама не раз мимоходом выглядывала в окно. В ее сердце закралась неопределенная тревога. Прошел уже целый час, как папа должен был вернуться с работы. «Мама, мама!» Дверь распахнулась. В кухне послышались шаги торопливых детских ножек. «Мама, Надя уже так долго ждет, а папы все еще нет!» В дверях появилось еще двое детей постарше, Петя и Лариса. «Мама, а где наш папа?» В их звонких детских голосах слышится тревога. «Мама, а может...» Петя вдруг умолк. Со страхом в глазах он посмотрел на маму. Он думал, что она начнет его успокаивать. Но мама молчала. Она почувствовала, как к горлу подступил комок, и по ее спине пробежали мурашки. Надя начала плакать. «Мама, мама, ведь это неправда, что Петя сказал, ведь папу не отправят в...» Рыдая, она ухватилась за мамино платье. Тут расплакались и другие дети. Неужели это ужасное горе их все же постигло? Мамино лицо вдруг стало белым, как полотно. Она обняла своих троих детей и повлекла их в дорогой для них угол кухни. Там они всегда вместе молятся. Когда папа дома, они молятся впятером. Но сегодня они будут молиться вчетвером, ведь папа еще не пришел. В доме стало необычно тихо, раздался печальный голос мамы. «Отец Небесный, ты знаешь нас, ты знаешь, что мы все переживаем за нашего папу. Он все еще не вернулся домой. Он опоздал уже больше, чем на час. А теперь мы боимся, что его арестовала милиция за то, что он рассказывал людям о тебе. Ведь это запрещено в нашей стране. Господи, помоги нам. Приведи нашего папу снова домой. Он нам так нужен, Господи». Но мамин голос на мгновение умолк. «Но если это не Твоя воля, Господи, то дай папе и нам сил перенести эту разлуку. Мы знаем, что Ты всегда с нами и будешь заботиться о нас. Аминь». «Аминь», — повторили дети, вытирая слезы. Мама и дети молча сидят за столом и ужинают. Папино место так и осталось пустым. Дети едят вяло, им совсем не хочется есть. Взяв несколько ложек любимого кушанья, Надя отодвинула тарелку. «Надя не хочет! Надя не может кушать!» «Я больше не могу», — сказали Петя и Лариса одновременно, и тоже отодвинули свои тарелки в сторону. Тогда мама перестала есть, потому что у нее тоже пропал аппетит. На плите все еще грелась небольшая кастрюля с ужином для папы, на случай, если он придет. Наступил вечер, на улице стемнело, ставни уже закрыты. Мама, Петя, Лариса и Надя снова сидят за столом, склонившись над большой толстой книгой. Свет от лампы под абажуром падает на маленькую белокурую головку Нади, и головы побольше и потемнее остальных. Дети уже было легли спать, но никак не могли заснуть. Тогда Надя выскользнула из-под одеяла и потопала своими голыми ножками к маме в кухню. Гоп, одним прыжком, и Петя очутился рядом со своей кроватью. Бух-бах, это, как всегда, неловкая Лариса опрокинула стул, тоже выпрыгнув из кровати. И вот они все вместе, тесно прижавшись друг к другу, сидят за столом. Мама хорошо понимала, что им не до сна. «Знаете что, я вам прочитаю из Библии». В комнате стало совсем тихо. Мама читает слова, которые Господь Иисус сказал людям на горе. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут». «А вы знаете, кто создал цветы такими красивыми?» «Господь Иисус», — затаив дыхание, прошептала Надя. И она сразу же представила себе все эти красивые цветы, растущие на поле рядом с их домом. Столько красок! Это просто чудесно! Вдруг ее глаза радостно засияли. Она придумала, что сделает завтра утром, когда станет светло. Тогда она соберет эти цветы целую охапку. Она их подарит маме. И тогда она скажет: «Мама, это для тебя от Господа Иисуса. Он их сам сотворил». Конечно же, мама обрадуется. «Правильно, Надя», — сказала мама. «Это Бог сделал лилии такими прекрасными». И знаешь, что потом сказал Господь Иисус? Он сказал: «Если Отец Небесный сотворил так много красивых цветов, то разве Он не позаботится о нас, людях? А нам Он сказал бы теперь: не надо переживать, я буду заботиться о папе и о Пете, и о Ларисе, и о Наде». «И о маме», — добавила малышка. Вдруг раздался слабый стук в ставни. Дети испуганно посмотрели на мать. Тревога о папе мигом возвратилась. Мама пошла открывать. Надя ухватилась за Петю. Она полезла к нему на колени, потому что ей стало страшно. Все трое со страхом смотрели на дверь. Они услышали приглушенные голоса. Низкий мужской голос что-то быстро говорил. Иногда они слышали голос мамы. Разговор был недолгим. Потом дверь снова захлопнулась. Дети с нетерпением ждали маму. Они не осмелились бежать ей навстречу, хотя сами не знали, почему. Прошло некоторое время, когда мама вернулась. По покрасневшим глазам было видно, что она плакала. Петя почувствовал, что его глаза тоже горят. Большими испуганными глазами Надя посмотрела на маму. «Приходил мужчина, который работает с папой на заводе. Папу сегодня после обеда вызвали в кабинет начальника. Чуть позже двое милиционеров забрали папу с собой. Папа уже догадывался, что это может случиться. И он сказал ему: «Если я не вернусь, то скажи об этом моей жене и детям. Скажи им, что я молюсь о них и что Господь всегда будет заботиться о них». Этот мужчина только сейчас, когда совсем стемнело, решился прийти к нам. Он боялся, что за нашим домом следят.